Т. Тренер. В футболе профессиональные тренеры появились значительно позднее, чем в других английских видах спорта. Первыми наставниками, которые получали деньги за обучение спортивным навыкам своих учеников, стали тренеры конного спорта. В футболе же поначалу они были просто не нужны. Ведь первые футболисты и первые футбольные команды не задумывались ни о тактике, ни о стратегии игры, а выходили на поле и просто бегали за мячом. Как в старые добрые времена Средневековья. Однако футбол развивался, появились серьезные турниры, большое количество зрителей и необходимость играть не только для удовольствия, но и на результат. Все это заставило футболистов задуматься над совершенствованием своих навыков и командных взаимодействий. По мере развития игры изменилась расстановка игроков на поле. Команды стали искать баланс между игрой в атаке и в обороне, так чтобы найти лучшее сочетание футболистов на поле и добиваться нужного результата. Собственно, если в двух словах, как одновременно надежно играть в обороне и результативно в атаке, это и есть главный вопрос футбольной тактики, который продолжают решать тренеры и в 21 веке. Хотя помимо глобальных вопросов, они заняты еще и повседневной работой, непосредственной подготовкой команд и футболистов к матчам. Ведь надо, чтобы все были в хорошей физической форме и готовы сражаться за победу. Первые тренеры начинали с чистого листа. Буквально. Они могли экспериментировать сколько угодно, ведь на заре футбольных соревнований не было такой ответственности за результат, как сегодня. Итальянец Витторио Поцца и австриец Хуго Майсль, которые тренировали свои национальные сборные, внесли огромный вклад в развитие тактики футбола, создав так называемые систему и метод. И то, и другое – варианты расположения игроков на поле и задачи каждого из футболистов, которые он должен был выполнять по ходу игры. «Лучшая оборона – это атака». Таков был девиз Хуго Майсля, который подхватил в 50-е годы венгерский тренер Густав Шебеш, главный тренер золотой сборной Венгрии с Ференцем Пушкашем и другими великими игроками в составе, той самой, которая обыграла англичан на их поле 6-3 в 1953. Считается, что именно Шебеш стал родоначальником тотального футбола. Такой способ ведения игры окончательно сформировался через 20 лет в Нидерландах. Но первой командой, в которой игроки стали регулярно менять позиции на поле, а это и есть главный принцип тотального футбола, стала сборная Венгрии Густава Шебеша. 60-е и 70-е годы 20 века. Противостояние двух совершенно разных подходов к игре в футбол – атакующего и оборонительного. Аргентинский тренер Интера Эленио Эррера с оборонительной системой Катеначо выиграл в 1964 году Кубок чемпионов. Развивший систему тотального футбола в 70-е годы амстердамский Аякс с таким подходом к игре победил в Кубке чемпионов трижды. Однако идеальная тактика так и не была найдена. Не найдена она до сих пор, хотя болельщикам хочется видеть атакующий футбол и забитые мячи. Но за результат спрашивают с тренеров, а они далеко не всегда готовы рисковать. Император Наполеон, объясняя поражение французского флота англичанам, сказал: «Мои адмиралы не умеют рисковать». Рисковать – это для смелых и уверенных в себе. Таким был сэр Алекс Фергюсон. Он перефразировал высказывание Наполеона так: Кто не рискует, тот в футболе не выигрывает. Наш футбол не добивался значительных успехов в международных соревнованиях. После победы на чемпионате Европы 1960 года прошло уже очень много времени. Однако отечественная тренерская школа в 20 веке считалась одной из сильнейших в мире. Борис Аркадьев был хорошо образован, настоящий футбольный эрудит. Он обращался к футболистам на «вы» и внес большой вклад в развитие игры. Виктор Маслов одним из первых в мировом футболе сделал ставку на физическую подготовку футболистов, подчеркнув ее значение для достижения результата. Несмотря на то, что Маслов работал в СССР, о футболе, которого мало писали за границей, солидный журнал World Soccer уже в наше время включил Маслова в число 50 лучших тренеров за всю историю. Ну а Валерий Лобановский, так же как и Маслов, тренировавший киевское «Динамо», не просто известен, а является мировой знаменитостью. Многие тренеры, такие как Фабио Капелло и Марчелло Липпи, говорили, что учились тренерскому мастерству по конспектам Лобановского. Сегодня тренерской профессии можно научиться, даже не имея серьезного футбольного опыта. Один из самых знаменитых тренеров 21 века, Жозе Моуриньо, никогда не играл в футбол профессионально, как и Ариго Сакки, чей Милан 90-х запомнился как одна из самых ярких команд в истории. Для того, чтобы работать тренером, необходимо пройти соответствующее обучение и получить лицензию. Причем далеко не каждая из них дает право работать в серьезной лиге. ФИФА строго следит за тем, чтобы квалификация тренера не отставала от уровня футболистов, с которыми ему приходится работать, хотя это не всегда получается. Хороших футболистов гораздо больше, чем хороших тренеров. Бывает и так, что футболист становится тренером, но продолжает оставаться действующим игроком. Сегодня, когда для работы тренером необходима лицензия и, стало быть, время, чтобы пройти обучение, играющих тренеров почти не встретишь. Но не так давно это было довольно распространенным явлением. Легендарный и один из самых знаменитых игроков за всю историю Ливерпуля, нападающий Кенни Далглиш, не только совмещал работу футболиста и тренера, но и добивался успеха. С играющим тренером Далглишем Ливерпуль выиграл 3 титула чемпионов Англии и 2 кубка страны. В 2019 году одно из самых влиятельных футбольных изданий в мире, французский France Football, составил рейтинг лучших из лучших тренеров за всю историю. Как и в случае с лучшими футболистами, дело это довольно безнадежное. Слишком разным был футбол сейчас и 100 лет назад. Тем не менее, журнал с помощью действующих тренеров и экспертов придумал сложную систему критериев, по которым были оценены все более или менее известные тренеры за 150 лет игры. Учитывали не только количество одержанных побед, но и влияние, которое тот или иной тренер оказал на развитие футбола. Первое место занял голландец Ринус Михелс. По сравнению с коллегами, он выиграл не так много, но эксперты посчитали, что тотальный футбол Михелса, победивший итальянский Катеначо, помог сохранить футболу атакующую суть и продолжать радовать болельщиков забитыми мячами, а не бесконечными нулями на табло. Второе место занял тот, кто вполне мог бы быть и первым – сэр Алекс Фергюсон. Великий шотландец остается рекордсменом мира по количеству проведенных в качестве тренера матчей – более 2000. Любопытно, что не так далеко от него расположился наш Юрий Павлович Семин. Он входит в двадцатку тренеров с наибольшим количеством матчей в карьере. Хотя, если сравнивать с Фергюсоном, то он провел их больше Семина почти на целую тысячу. В списке клубных тренеров-долгожителей особое место занимает француз Ги Ру. Он тренировал Асер на протяжении 44 лет, сделав в 90-е годы команду из городка с населением в 50 тысяч человек одной из сильнейших в стране, приведя ее, в конце концов, к званию чемпиона Франции. Когда-то к тренерам относились с большим уважением и терпением к неудачам. Сегодня, в это сложно поверить, но в начале 20 века тренеры возглавляли клубы годами и даже десятилетиями. Причем это были серьезные клубы, от которых ждали побед, то есть какая-то нервотрепка на тренерскую долю выпадала, пусть и не такая, как сейчас. Рекорд долголетия в одном клубе принадлежит тренеру Вест Бромвич Альбиона. Этот клуб в наше время регулярно играет в английской премьер-лиге. Невероятно. Но в первой половине 20 века Фред Эверис возглавлял Вест Бромвич на протяжении 48 лет. Примерно тогда же Уильям Мейли тренировал многократного чемпиона Шотландии Селтик 42,5 года. Сегодня такое просто невозможно себе представить. И пример Ги Ру, как исключение, только подтверждает правило. Более того, некоторые клубные руководители словно соревнуются в том, кто выйдет в лидеры по числу тренерских отставок. Здесь, вне конкуренции, итальянец Маурицио Дзампарини. Он руководил футбольными клубами в Италии 32 года и за это время отправил в отставку 67 тренеров. В сезоне 2015-2016 Дзампарини вошел в историю как руководитель, который уволил из своей команды Палермо двух тренеров в течение чемпионата. Казалось бы, что такого? Две отставки вроде бы немного. Но дело в том, что оба эти тренера потеряли работу после побед своей команды. Всего в том сезоне Палермо возглавляли, сменяя друг друга, 7 человек. Один из тех тренеров, кто революционным образом повлиял на развитие футбола, был итальянец Виторио Поццо, человек совершенно в своей профессии уникальный. Это единственный тренер, кому удалось выиграть чемпионат мира дважды, причем дважды подряд. Если добавить к этим выдающимся результатам победу на Олимпиаде в 1936 году, можно смело утверждать, что подобных достижений в футболе, скорее всего, больше не будет ни у одного тренера, причем никогда. И это при том, что Поццо на тренера специально не учился и стал им более или менее случайно. Виторио Поццо, скорее всего, вошел бы в историю футбола не просто как великий тренер, а оказался бы кем-то вроде Пеле среди тренеров, величайшим из великих, но таковым не стал. Мрачной тенью легло на его карьеру и неслыханное ни до, ни после него успехи в футболе сотрудничество с фашистским режимом в Италии. Поццо не был фашистом. Он не совершал преступлений, тем более военных. Но он не был и антифашистом. Победы его сборной так тесно были переплетены с фашистским режимом, что должно было пройти время, очень много времени, чтобы к Поццо стали относиться не как к пособнику фашизма, а как к великому тренеру. Однако умер Виторио Поццо в 1968 году почти что в полном забвении. Лишь спустя 18 лет Италия вспомнила о человеке, принесшем ей два титула чемпионов мира. Его именем назвали стадион в Турине в 2011 году. Имя Виторио Поццо, наконец, было увековечено в Зале славы итальянского футбола, а в 2016-м в его родном городе был открыт музей в память о человеке, который жил и работал в самое сложное время 20 века. Наряду с Хуго Майслем и Густавом Шебишем, также новатором футбола был еще один венгерский тренер Белла Гутман. В начале 60-х он дважды приводил португальскую Бенфику к титулу обладателей Кубка чемпионов. Однако больше Гутман известен не этими победами, а проклятием, которое он наложил на Бенфику в 1962 году. Клуб отказался повысить ему зарплату, тренер обиделся и, выходя из кабинета директора клуба, хлопнул дверью, сказав на прощание: «Без меня вы не выиграете ни одного титула в Европе еще лет 100». С тех пор, по состоянию на начало 2021 года, Бенфика играла в финалах Еврокубков 8 раз. И все 8 раз проиграла. 5 раз в Кубке чемпионов и 3 в Кубке УЕФА. Несложные математические подсчеты говорят о том, что в следующий раз Бенфика выиграет европейский турнир не раньше 2062 года, когда будет снято проклятие Беллы Гутмана. Ждать осталось еще очень долго. Имя немца Руди Гутендорфа вряд ли что-то скажет слушателю, и напрасно. Это уникальный тренер. Гутендорф по прозвищу «Неутомимый Руди» более 30 раз становился во главе различных клубов, а его главное достижение занесено в Книгу рекордов Гиннесса. Гутендорф – тренер, который работал с наибольшим количеством национальных сборных. Их в карьере Гутендорфа было 18. И какие? Фиджи и Непал, Новая Каледония и Самоа, Маврикий и Руанда. И даже сборная одного из самых маленьких государств в мире – Сан-Томе и Принсипи. Команды Гутендорфа иногда добивались локальных успехов. Так сборная Чили под его руководством в 1973 году выиграла свою отборочную группу к чемпионату мира 1974 года. Итоговая статистика самого знаменитого бродяги среди тренеров: 5 континентов, 32 страны, 55 команд. За всю карьеру он взял всего один титул, правда, исторический. Гутендорф стал первым иностранным тренером, который выиграл чемпионат Японии. Как и положено рекордсмену, Руди Гутендорф умер в рекордном возрасте для человека такой нервной профессии, как футбольный тренер. Ему было 94 года.